я стою один на окраине города. Я еду к тебе, осталось немного. Холодно, подожди еще минуту, еще чуть-чуть, впереди закрыта дорога. Ты откроешь мне дверь, помашешь рукой прямо с порога. Машины шумят у нас за спиной. Остров свободы никак не выходит из моды, и здесь повсюду я свой. Каждый прохожий и ни на что не похожий. Белый песок, а мне осталось влюбиться. А может, все это снится. Постала, постала, постала, тайну не тайна. День подходит к концу, скоро наступит летняя ночь, и бездонное небо над головой гонит мысли грустные прочь. Солнце снова взойдет, осветите наши сердца. Самолет унесет обратно домой за облака. А волны шумят у нас за спиной. Остров свободы никак не выходит из моды, и здесь повсюду я свой. Каждый прохожий и ни на что не похожий. Белый песок, а мне осталось влюбиться. А может, все это снится. Поставила, поставила, постой, тайну не тайной. Ла-ла-ла-ла, ту-ра-ла-ла, ту-ра-ла, ту-ра-ла-ла, ту-ра-ла, тайну не тайну не. Остров свободы никак не выходит из моды, и здесь повсюду я свой. Каждый прохожий и ни на что не похожий. Белый песок, а мне осталось влюбиться. А может, все это снится.